Понятно. Спасибо, Свен. Народ, привлек к себе внимание Кен, капсула пирата прекратила работу. Отлично. Карпов дождался, когда Сэм выберется из капсулы и облачится в свой комбинезон, после чего подошел к нему. Ну что, Сэм, готов? Да, я чувствую себя намного лучше. Что от меня требуется? Вот, продемонстрировал открытый кейс Карпов, установи мне сетку и импланты. Что о? Глаза Сэма жадно заблестели. Да тут товаров на 50 миллионов. Дима, не глупи. Зачем тебе такая сетка? Давай лучше продадим. Я знаю, где все это можно толкнуть. Мне хватит 10%, как посреднику. Сэм, Карпов, глядя в глаза медтехнику, отрицательно качнул головой. Нет, ты поставишь мне эти игрушки. Сетку, оба импланта на память и столько имплантов на интеллект, сколько их нужно, чтобы довести мои ИИ до максимума. Да как ты не понимаешь, у Сэма от нервного напряжения подрагивали руки. Это же сетка Эльдар. Зачем обычному человеку такая нужна? Да тебе, если ты не гений, а это маловероятно, даже в самом лучшем варианте хватит обычной сетки восьмерки. Продадим за полтинник все это, купишь восьмерку за 5 лямов, на 40 лямов останешься в плюсе. Сэм, успокойся, ты же даже не выяснил, какой у меня интеллект, а уже строишь далеко идущие предположения. В любом случае, ты мне поставишь эту сетку. Зачем мне что-то далекое и недоступное, когда у меня уже есть лучшие? Ты псих, у медтехника нервно подергивала правый глаз, а голос предательски дрожал. Безумец, сумасшедший, ставить себе сетку за 30 лямов, ТЦ. Приложил указательный палец к своим губам Карпов. Делай свое дело. Из капсулы Карпов выбрался через 5 часов. У него слегка кружилась голова и его немного мутило, но, в целом, самочувствие было отличным, словно после использования заклинания исцеления. Обстановка в зале была напряженная. Молодые хлорави недобро посматривали на медтехника. Сэм выглядел жутко недовольным и расстроенным. Его лицо отражало нереальную печаль. Острый взор Карпова заметил вдали на стене царапину, которой раньше там не было. «Как все прошло?» – спросил он. Первым ответил Пен. «Этот пират не хотел тебе ставить нейросеть. Нам пришлось угрожать ему оружием. Я даже для острастки выстрелил. Лишь после этого он начал устанавливать тебе нейросеть. Варвары!» – грустно всхлипнул Сэм. «Такую сетку черной дыре в дар. Сэм, прекращай. Молодцы, парни!» – кивнул он троим зеленокожим ребятам. Карпов вылез из капсулы и надел свой комбинезон из адамантиевых нанотрубок. Сверху надел российскую военную форму, нацепил на руку коммуникатор. Взглянув на кислое лицо медтехника, он продолжил. «Что интересного поведаешь? Интересного тебе захотелось?» Раздраженно посмотрел на Карпова пират. «Ну, слушай, не знаю, кто ты и откуда, но у тебя была куча застарелых травм, следы от переломов костей». Неправильно выращенная левая коленная чашечка, словно лечили военной аптечкой в походных условиях. Еще следы от инсультов, повреждения печени и внутренних органов. Причем все очень странно. Такое ощущение, что тебя пытались лечить в глючной медкапсуле и не долечили. Или же военная аптечка поработала, а последующего лечения ты не получил. Хм, интересно, а сетка как встала? Сэм от злости скрежетнул зубами и бросил на Дмитрия гневный взгляд. «Нормально», – выдавил он сквозь зубы. «Идеально все установилось, чтоб тебя гипер забрал. Вон, глянь на свою карту». У Карпова пиликнул коммуникатор. Чтобы посмотреть сообщение, ему пришлось взять в руки планшет и немного повозиться, разбираясь в его меню с помощью метода научного тыка. В итоге он развернул сообщение с данными своей карты состояния тела и интеллекта. Была в карте ст и иная информация, например, об изученных базах данных, которых на данный момент было 0, или, к примеру, приписка, что данный субъект является псионом ранга А5. Много это или мало, сложно сказать, поскольку Линаэль в местных иерархиях не разбирался, но с учетом того, что, как телекинетик, он довольно сильный, хоть и неумелый, то это должен быть весьма высокий ранг, а поскольку на Земле в прошлом мире обитания встречались псионы и посильнее, то число 5 могло означать, что он где-то серединка на половинку. Были в этой вселенной зубры и покруче. Естественно, никому кричать о том, что он псион, Дмитрий не собирался, хотя и так об этом было известно практически каждому, с учетом того, что свою телепортацию он старался замаскировать под псионику. А уж медик точно читал его данные, но это как раз ерунда. Если пойдет по плану, то Сэм никому в этом мире больше ничего не расскажет. Хм. Приятно удивился он. 240 единиц интеллекта. А то ты не знал. Пробурчал Сэм. Сволочь. Почти гений. Я все про тебя понял. Да. Правая бровь Карпова изогнулась дугой. И что же ты про меня понял? Ты охотился за нами, ноздри медицинского техника широко раздувались. Не знаю, откуда у тебя эта информация, но ты знал о том, что у нас на корабле имеется дорогая сетка. Наверное, ты следовал за нами по пятам на небольшом корабле-разведчике, а операцию по захвату звездолета подготовил заранее. И все ради этой сетки и имплантов. Неплохая версия, не стал спорить и что-то доказывать Карпов. Неплохая. Криво усмехнулся Сэм. Да это единственный адекватный вариант. Как иначе в забытой гипером системе оказался бы одинокий человек с оборудованием для захвата звездолета, а также с кучей вещей и жратвы для зеленошкурых. Даже конченному дебилу понятно, что ты все заранее спланировал и подготовил. В том числе, спланировал и спасение этих зеленых уродов. Слышь, набычился Пен, положив ладонь на рукоять пистолета. За языком следи, бледнокожий. Сэм, тебе действительно стоит вести себя более осмотрительно и проявить капельку толерантности, мягким тоном произнес Карпов. Как бы то ни было, есть лишь факты. Да, я спас этих ребят и обзавелся неплохим устройством. Было это запланировано или нет, какая разница? Лучше скажи, почему я не чувствую изменений? Сетка же должна себя как-то проявить. Проявит. Пробормотал медтехник. Через сутки запустится. И еще месяц сетка с имплантами будут разворачиваться. Лишь дней через 30 они выйдут на свой максимум. По прогнозам, твои итоговые ИИ составят 930. Почему не 960? Потому что я не стал тебе ставить последний имплант на интеллект, с вызовом посмотрел на пациента медтехник. Тратить имплант за 5 миллионов, если хватит и за 100 тысяч, это идиотизм. Предлагаю хотя бы его продать. Что ж, разумный довод. Линаэль задумался, откуда у него такой высокий показатель ИИ. Гением он никогда не был, даже близко себя таковым не считал. Если только это действительно показатель того, с какой скоростью разум обрабатывает информацию, тогда понятно. Ведь все маги долгое время тренируют свой разум. Каст заклинаний требует развитого сознания. Но это не значит, что все маги умные. Вернее сказать, они быстро соображают. Сэм, мы возвращаемся. Но... Если хочешь, можешь остаться на корабле. Я вернусь сюда завтра или послезавтра. На корабле. Удивился медтехник. А так можно. Можно. Тогда я остаюсь. Как бы Сэм ни старался, Карпов различил промелькнувший в его глазах алчный блеск. Парни, подойдите ко мне, подозвал Дмитрий троицу ребят Хлорави. Когда они встали рядом с ним, он скомандовал. Домой. Пока Алани наводила портал, пока активировала телепорт, прошло секунд 20. Вскоре вся четверка стояла на свежем воздухе на том самом месте, откуда они перенеслись на звездолет. «Парни, большое вам спасибо за помощь». «Да ладно», — смутился Кен. «Пожалуйста», — ответил Пен. «Спасибо, что ты спас нас», — искренне произнес Свен. «Это меньшее, что мы могли для тебя сделать». «И, Дима, да, мне плевать, даже если ты специально охотился на этих пиратов, чтобы украсть дорогую нейросеть». Выдал Свен, ты хороший человек, мне тоже плевать, поспешно вставил Пенджигли. Если нужна будет еще помощь, зови, мы с парнями поможем. Это точно, кивнул Кен. Каа, Дима, а можно пистолет оставить у себя, а вы не поубиваете друг друга? Прищурился Карпов. Нет, клятвенно заверил Кен. Двое товарищей активно кивали, соглашаясь с ним. Что ж, думаю, можно, вы с оружием обращаться умеете. Технику безопасности сдали, только чтобы никаких убийств Хлорави. Нет-нет, никаких, как болванчик, закивал Кен. Это от зверья обороняться, если что. Смотрите у меня, и чтобы за оружием следили, как за детородным органом. Не дай ноосфера, младшим детям в руки попадет. За каждый ствол отвечаете головой. Стоило Дмитрию дойти до пункта управления телепортацией в бункере, как его встретила взволнованная Алани. Великая мать! О чем ты думал, оставляя пирата на звездолете? Ты считаешь, что это опасно? Да, конечно, несомненно. И что может сделать обычный медтехник? Уголки губ Карпова слегка изогнулись вверх. Не ты ли мне говорила, что управлять звездолетом или получить доступ к дальней связи сможет только пилот, капитан или старпом. Это так, но, Дима, ты не понимаешь, у медтехника есть доступ ко многим помещениям на космическом корабле. И что с того? Он все обыщет. Понимаешь, этот мерзкий человек обыщет все доступные ему помещения. Он вооружится. Да что там? Я уверена, он притащит к себе все оружие, которое найдет, все ценности. Это же отлично, Карпов подмигнул девушке. Так и задумано. Мне не придется лазить по всему кораблю в поисках ценностей. Алани даже после этих слов осталась хмурой. А ничего, что в следующий раз он тебя встретит в тяжелом бронескафе и с нацеленным бластером. Пусть хоть танк пригонит, плевать. Алани, не стоит так беспокоиться. Иди, отдохни. А то ты и так проторчала в бункере 6 часов. Твоя кожа наверняка нуждается в ультрафиолетовых ваннах. Эх, девушка тяжело вздохнула. Дима, ты самый странный человек, которого я встречала. Скажи честно, парни правы. Ты на самом деле выслеживал пиратский корабль ради нейросети. Я тебе уже сказал правду. Нейросеть – приятный бонус от тех неприятностей, в которые я влез после неожиданной встречи с тобой. Если бы не это, я бы спокойно сидел в своем бункере и занимался исследованиями в поисках лекарства от своего недуга. Надеюсь, ты не против, что я позаимствовал сетку, явно предназначенную для тебя. Алани фыркнула и нервно рассмеялась. Нет, мне сетка такой ценой не нужна. Папа мне купит не хуже. Или ты думаешь, что у княжеской семьи нет денег? Наоборот, я считаю, что у семьи правителя звездного сектора должно быть очень много денег. Раз ты не в обиде, значит, все хорошо. Спасибо за помощь. А ты не сказал, что там будет такая сетка, заметила Алани. Несущественная мелочь, не поддался на провокацию Карпов. Ты же управляешь установкой телепорта, не зная, как она работает. Или мне нужно было тебе пару лет читать лекции, чтобы ты знала все досконально. Это разные вещи. Возможно, но суть одна. Для операции эти данные были неважны. К тому же, я в приборах Галактического Союза ничего не понимаю, в их ценности особо не ориентируюсь. Эта сетка лежала отдельно, поэтому я посчитал ее самой лучшей. С такой же легкостью мог бы выбрать одну из других сеток. Я же правильно понимаю, что любая из нейросетей продлит жизнь одинаково. Это так, но ведь главное – скорость изучения баз знаний. Кому как, мне важно подольше прожить, так что любая нейросеть устроила бы. Но если имеется возможность выбрать лучшую, почему нет? Логично, не нашла, что возразить юная Хлорави. Порой мне кажется, что ты намного взрослее, чем выглядишь. Алани отправилась в сторону своей палатки, а Дмитрий спустился вниз на склад растительных ингредиентов и приступил к варке своего фирменного отварчика, который его уже несколько раз выручал. Затем он сел за компьютер в зале с телепортом и навел портал на остров, на который он высадил пиратов. Около часа пришлось просидеть за монитором, перемещая миниатюрный портал, пока искомый не был найден. Капитан космических корсаров обзавелся накидкой из листьев папоротника и копьем с каменным наконечником. Он сидел перед костром возле небольшого шалаша, который был сделан из веток и покрыт все теми же листьями папоротника. Капитан не успел удивиться, когда внезапно телепорт перенес его в комнату бункера. Лишь обнаружив смену обстановки, его глаза поползли на лоб. Он крепко стиснул древко копья. «Пей!» Карпов держал нацеленным на пирата пистолет, а левой рукой подвинул по столу в его сторону бокал с отварчиком. «Не буду», глаза капитана сузились, желваки заходили ходуном от ярости, копье он и не думал опускать. «Хочешь отравить меня?» «Как хочешь», пожал плечами Карпов. Капитан внезапно обнаружил, что не может пошевелиться. Руки и ноги будто сковало могучим прессом. А вот говорить он мог, чем и воспользовался, с ужасом глядя, как Карпов с напряженным лицом приближается к нему. «Убери нахер свои псионские штучки. Я тебе кишки выпущу, отрыжка гипера». «Нет, стой, не подходи ко мне. Да заткнись ты и выпей». Карпов поднес стакан с отварчиком к рту пирата. «Не буду я пить», пытался тот все время убрать рот подальше от стакана. Дмитрий убрал пистолет в кобуру, переложил стакан в правую руку, а левый зажал нос пирата, слегка запрокинув ему голову назад. Некоторое время пират держался, но воздух в легких у него кончался, ему пришлось распахнуть рот. Этим моментом воспользовался Карпов, залив ему в глотку жидкость, после чего надавил ему снизу на челюсть и накрыл губы ладонью, чтобы тот ничего не выплюнул. Капитан старался отплеваться изо всех сил, кое-что у него даже вышло, но из-за недостатка воздуха пришлось сделать глотательные движения и проглотить часть отвара. Он закашлялся, чуть не захлебнувшись. Этого хватит. Продолжая удерживать телекинезом главного корсара, Карпов брезгливо поморщился и достал платок. Все с тем же брезгливым выражением лица он принялся оттирать руку от слюней капитана. «Какой проблемный хуман! Жаль, что по-хорошему ты не станешь сотрудничать, а пытки я с войны не люблю. Еще более жалко тратить на такую падаль мою прелесть», — с нежностью потер он фиолетовый браслет на правом предплечье. «Ты так говоришь, словно и не человек». Капитан смачно сплюнул на пол. Если бы не телекинез, он постарался бы расстаться со всем содержимым желудка. Но без рук ничего не мог поделать. «Нет, не человек. Я родич ваших Эльдар». «Вот как?» Пират нахмурился. «Не похож. Пластика. Пришлось поменять родное тело на это». Капитан поверил в эти слова, от этого ему стало дурно. Побледнев белее снега, он дрогнувшим голосом спросил: «Зачем ты мне это рассказываешь? Если ты шпион, которому ради операции даже пришлось сменить тело». Его кадык сделал глотательное движение. «Ты убьешь меня». «Погоди, не стоит. Я знаю, когда начинают рассказывать такие тайны, то точно не собираются оставлять пленников живых. Больше не нужно секретов. Клянусь, я никому не расскажу. Я сохраню тебе жизнь, но о!» С надеждой протянул изрядно напуганный капитан, растерявший весь гонор. «Ты поделишься со мной кодами к эскину своего фрегата, шаттлов и прочей техники. Так, словно я у тебя все это купил. Хотя, почему словно? Ведь на самом деле я это у тебя куплю. И цену дам самую лучшую. Твою жизнь. А если я не скажу?» «Скажешь. Либо сейчас, либо через 10 минут. Если бы ты не выплюнул половину отвара, то уже говорил бы. Это была сыворотка правды. Какая-то особенная модификация, да. Примерно. На самом деле это сыворотка, которая облегчает работу псиона с мозгом человека. Я выверну твои мозги наизнанку и в любом случае все узнаю. Нейросеть не позволит», — в голосе капитана слышалась неуверенность. «Да, ты врешь. Нейросеть защищает от ментальных вмешательств». «Плохо защищает. Я на вашем медтехнике опробовал. С отварчиком все работает. Читать мысли не проблема. Вот внушить что-то сложновато. Естественно, если делать это, стараясь не повредить сознание. Но ты же мне живой не нужен. Если я живой не нужен, то ты меня в любом случае убьешь». Капитан посерел от ужаса. Его мышцы стали ватными. Если бы не телекинез, который держал его, он бы упал. «Мне все равно, что убить тебя, что на другую планету отправить. Предлагаю следующее. Я отправлю тебя в цивилизованный мир, населенный людьми, но от него до Галактического Союза очень далеко. Мое предложение действует ровно минуту. Время пошло. Ты меня туда телепортируешь?» — с надеждой спросил капитан. «Так же, как перенес с того острова сюда и как с корабля на тот остров?» «Да, телепортирую. Я согласен». Не стал дальше думать капитан, надеясь хотя бы так сохранить свою жизнь. «Запоминай коды». Карпов хоть и обладал отличной памятью, но, на всякий случай, снял весь допрос на видеокамеру. По окончании разговора он открыл портал в одну из параллельных вселенных человеческого мира начала 21 века, после чего пинком под зад отправил туда капитана корсаров. Портал тут же был закрыт. «Отварчик только зря перевел», — вздохнул Линаэль. «Зато ману сэкономил». Глава 9. Как и планировал, Карпов с раннего утра собрал сотников и тысячника своего лагеря юного рейнджера и стал учить их жить в походном лагере. По-хорошему, следовало погонять молодежь по курсу рейнджера, но не до жиру. После такого у молодежи не хватило бы сил передать науку по цепочке. К тому же имелись более важные вещи, которым нужно было их научить. Например, правильно разводить бездымные костры, пользоваться ручными инструментами, нормально готовить, маскировать и правильно обустраивать лагерь. Перед старшими офицерами была поставлена задача в кратчайшие сроки замаскировать лагерь и научить всех хлорави правильно скрываться. Не исключено, что к пиратам действительно прилетит заказчик и решит поискать школьников на планете. А для этого нужно уметь скрываться от поиска с неба. Начало было положено. Карпов надеялся, что за пару недель получится вбить в головы подростков важность маскировки и хотя бы преподать им самые основы. Конечно, Спрятать 1000 школьников непросто, но хотя бы свести демаскирующие проявления к минимуму должно получиться. Когда 11 старательных учеников отправились передавать науку Карпова по цепочке, Дмитрий вернулся в бункер и настроил портал на известный ему параллельный мир. Маяк, с помощью которого можно вернуться порталом обратно из любой точки земного шара, был до этого испытан в условиях иных миров. Он работал также эффективно. Магия, завязанная на ноосферу, способна на то, на что не способна техника. В теории, телепорт должен сработать в любой точке Вселенной, в которой находится маяк, то есть расстояние не преграда. Но есть исключения, в местах аномалии и в некоторых параллельных вселенных маяк не будет работать, следовательно, оттуда вернуться невозможно. Но к проверенному миру это не относилось, маяк и телепорт там исправно работали. Поэтому Дмитрий смело шагнул в портал. Мир встретил его осенней прохладой и запахом смога. Карпов вышел не по тем же координатам, иначе попал бы прямиком в океан. Портал вел на окраину жилого района Волгограда. Именно в этом городе неподалеку от этой местности не так давно Карпов похитил своего двойника, которому не повезло с поглощением памяти человека, в тело которого вселилась душа эльфа. В результате этого местный Дмитрий сошел с ума, спился и стал бродягой без гроша за душой и крыши над головой. Он жил в подвалах многоэтажных домов, пил дешевый алкоголь и представлял собой удручающее зрелище. Жаль было его убивать, но свою жизнь Линаэль ценил больше, чем двойника-неудачника. Пройдясь по пустырю, он вскоре вышел на выщербленный асфальт. Миновав гаражи, он вскоре очутился возле серых девятиэтажных домов. Редкие хмурые прохожие старались держаться друг от друга на большом расстоянии. У некоторых из них на подбородке можно было рассмотреть голубые тряпичные медицинские маски. Редкие из них носили маски на лице. В этом мире за пару месяцев ничего не поменялось, подумал Дмитрий. Интересно, что же за катаклизм тут произошел? Впрочем, не столь важно. Сейчас остро стоит вопрос, где и как быстро найти и завербовать людей. В прошлый раз, посещая этот мир, Дмитрий приготовился. С помощью телепорта он обеспечил себя местной валютой, которая отличалась от советских банкнот, но тоже называлась рублями. Для этого он выбрал самый простой способ, похитил в столице банкомат и распотрошил его. Так что местными рублями он был обеспечен. А вот купленный в прошлый раз телефон он перед возвращением выбросил в мусорный бак. Первым делом он собирался снова обзавестись смартфоном. Ему необходим был доступ в местную информационную сеть интернет. Именно через эту сеть можно получить не только доступ к информации, но и найти людей, способных помочь выполнить его задачу в максимально короткие сроки. Местность ему была относительно знакомой, хоть и посещал он ее всего однажды. Оттого он сразу направился в сторону концентрации магазинов. Через 20 минут он вышел к большому перекрестку. Тут концентрация людей в масках была наибольшей. Компактно расположились магазины, торгующие различной продукцией. Слева за строящейся новостройкой на первом этаже пятиэтажного бежевого дома притаился бело-красный продуктовый универмаг с названием «Магнит». Самая большая концентрация магазинов была справа. Наверху четырехэтажного потрепанного белого здания с облупившейся краской большими буквами прямо на доме было написано «Полиция». Перед ним расположилась одноэтажная большая постройка крытого рынка. Следующее небольшое строение с красочной вывеской с изображением мясной продукции сообщало всем, что там находится мясная лавка. Но внимание Карпова сосредоточилось на противоположной стороне дороги. Там одноэтажное здание было разделено на два магазина с разными входами. Слева рубль-бум, все окна которого были обклеены плакатами с надписью «Низкие цены каждый день». Справа Билайн. Именно там он в прошлый раз покупал себе смартфон. Туда-то он и пошел. Тут, в районе Большого перекрестка, целая толпа людей в масках на лицах ожидала разрешающего сигнала светофора. В магазине на посетителя обратили внимание оба продавца. Молодой парень и девушка. У обоих на лицах были черные тканевые маски, а на руках тканевые перчатки. Девушка стояла в общем зале, который не отличался большим простором. За стеклянными витринами лежали телефоны, планшеты и прочая мелкая техника. Парень сидел за компьютером, отделенный от посетителей высокой стойкой. «Добрый день», — обратился к ним Карпов. «Мне смартфон нужен. Извините, но без маски и перчаток не обслуживаем», — произнес парень. «Хм, а где мне можно раздобыть маску и перчатки?» «В аптеке через дорогу», — отозвался продавец. Только без маски вам там ничего не продадут. Это как? Опешил Дмитрий. То есть, чтобы купить маску, мне нужно иметь маску. А если ее нет, то я никогда ее не куплю. На это ответила девушка. Можно воспользоваться респиратором или хотя бы обмотать лицо косынкой. Удивительно, покачал головой Карпов. Наверное, мне лучше было посещать этот город в скафандре. Товарищи, скажите, что случилось-то? Почему все ходят в масках? Вы из какой глуши? Вытаращил на посетителя глаза парень-продавец. Я долгое время жил в лесу, только сейчас в город выбрался, а тут чудно. Словно ядерная война или химическая атака. Пандемия у нас, поделилась девушка, с не меньшим удивлением рассматривая Карпова. Вирус. А нас штрафуют, если обслуживаем кого-то без маски. Прямо за каждый случай штрафуют. Да, кивнула девушка. В офисе сидит человек, который камеры просматривает и штрафует продавцов. А уж если Потребнадзор зайдет с проверкой, то и покупателя оштрафуют, и фирме такой штраф выпишут, что мало не покажется, а нас поувольняют. Понятно. Спасибо за информацию. Нужно было действительно скафандр надеть. В скафандре мы вас обслужили бы, рассмеялся парень-продавец. Сейчас вернусь. Карпов покинул магазин и перешел через дорогу, направившись к аптеке. Но туда он не дошел, а был остановлен полицейским в черной форме. «Гражданин, почему без маски?» – суровым тоном спросил полицейский. «Здравия желаю», – обозначил кивок Карпов. Мельком скользнув взглядом по погонам, он нашел сходство со званиями из прошлого мира. «Товарищ сержант, я как раз собирался приобрести себе маску. Предъявите документы», – пристально уставился на него полицейский. «С документами у пришельца были проблемы. Это не та вещь, которую можно найти и телепортировать к себе. У его местного альтер-эго паспорта давно не было, да и не нужен он был бомжу. Единственный документ, который у неправильного эльфа имелся, красная корочка капитана Комитета государственной безопасности из Советского Союза Народных Республик. Тут же страна называется иначе, милиция носит другое название, так что предъявлять такой документ может быть чревато. По-хорошему, нужно было бы выложить удостоверение, но Дмитрий попросту запамятовал о нем и поленился проверить карманы старого костюма. «Извините, товарищ милиционер, я не захватил с собой документы. В таком случае вам придется пройти со мной в отделение. Будем устанавливать вашу личность и составлять протокол. Что поделать?» Развел руками Карпов, держа лицо кирпичом. «Раз нужно, придется потерять время. Чтобы не терять время, нужно носить маску». Тоном строгого учителя, отчитывающего провинившегося ученика, сказал сержант. «Так я только из глуши, товарищ сержант. Жил в далекой деревне без телевидения и интернета, в город меня товарищ на машине подвез. А тут смотрю, словно какой-то апокалипсис, все в масках ходят. Я уж было думал, что война. Мне только что сказали, что эпидемия, я сразу и пошел маску покупать. Оставьте эти сказки для идиотов». В голосе сержанта прорезалось раздражение. «Вперед идем», – подтолкнул он Дмитрия в сторону отделения полиции. Карпов пожал плечами и пошел. А что ему оставалось? Устроить бучу. Он этого сержанта одним тычком может отправить в страну грез, но повсюду камеры видеонаблюдения. Ему придется покинуть этот мир и искать другой. Кроме русского, других языков этой планеты он не знал. А действовать в России, считаясь преступником, будет сложно. Тем более, тут вполне может жить копия его эльфийского командира Интригана, от которого он нахлебался проблем в прошлом мире, и его внимание лучше к себе не привлекать. Найти же другой мир дольше, чем оформить штраф. Задержанного завели в кабинет. За столом сидел мужчина в возрасте около 45 лет в форме капитана полиции. «Петренко, ты кого привел?» Оторвал он взгляд от ноутбука. «Без маски в общественном месте находился». Петренко кивнул в сторону Карпова. «Говорит, что без документов. Личность нужно установить. У-у-у». Протянул капитан и внимательно принялся рассматривать нарушителя. «Сейчас пальчики откатаем и все выясним. Гражданин, выкладывайте из кармана все на стол. Кхм». Недовольно поджал губы Дмитрий. «Я, может, и далек от работы милиции, но все же хотелось бы выяснить кое-какие нюансы. Разве досмотр не должен происходить в присутствии понятых? Или у вас все иначе?» «Шибко умный, да», — нахмурил лоб капитан. «Часа три в камере посидишь, пока мы понятых найдем, тогда по-другому запоешь». «Значит, и тут понятые нужны», — подумал Дмитрий. не ошибся. А почему вы со мной так грубо общаетесь? Приподнял он правую бровь. Я что, совершил какое-то уголовное преступление? Всего лишь шел по улице без маски. Установите мою личность, составьте протокол, поставьте себе галочку о задержании хулигана и помашем друг другу ручками. Если же вам нужно меня досмотреть, действуйте по закону. Зачем придумывать сложности, угрожать камерой? Петренко, гневно раздув ноздри, уставился на сержанта капитан. Веди понятых. Петренко вышел за дверь и вернулся буквально через минуту в сопровождении двух мужчин в штатском. Вот только их рожи буквально кричали, что они сами работают в органах. Да и время, за которое были найдены понятые. На улице их так быстро найти невозможно. А вот в соседнем кабинете запросто. Но тут уже без адвоката не подкопаешься. Под пристальными взорами четверых мужчин Карпову пришлось выложить все из карманов. Когда на стол легла красная корочка, у капитана широко распахнулись глаза. Когда же рядом примостилась толстая пачка пятитысячных банкнот, глаза его стали еще шире. Капитан взял в руки удостоверение и раскрыл его. Усмехнувшись, он с сарказмом спросил: «Гражданин, а вы знаете, какой светит срок за подделку документов?» Карпов ничем не показал своего волнения. «Какая же это подделка? Вы посмотрите на страну, которая там указана. Мы сейчас находимся где? В Российской Федерации», — поскушнело лицо капитана. «Ну да, и КГБ давно уже нет, но документ у вас есть». «Да это шуточная писулька», — с каменным лицом ответил Карпов. «Товарищ недавно вручил. А деньги?» — прищурился капитан. «Откуда у вас такие деньги?» «На шабашках заработал. Прибыльное дело, но работа тяжелая. Ладно». Капитан даже не прикоснулся к банкнотам. «Присаживайтесь. Понятые свободны». Товарищи в штатском расписались в бумаге и удалились. В кабинете остались лишь сержант, капитан и Карпов. Сержант подпирал спиной дверь, капитан сидел на стуле за столом, а Карпов расположился на стуле для посетителей боком к нему. Офицер начал что-то печатать в ноутбуке, тихо клацая клавишами клавиатуры. «Итак, имя, фамилия, отчество, дата рождения, место проживания». Начал он со стандартных вопросов. «Карпов Дмитрий Васильевич, 80-го года рождения, 1 декабря, без определенного места жительства». Капитан на мгновение перестал печатать и поднял взгляд на задержанного. «Без определенного места жительства». В его взгляде читалось удивление. «И с такой суммой в кармане. А что, законом запрещено не иметь собственного жилья. Дом я продал, на новый не накопил. Недвижимость дорогая. Хаем». Капитан вернулся к печати протокола. Дописав, он сказал: «Петренко, отведи гражданина Карпова откатать пальчики». Процедура снятия отпечатков пальцев была стандартной. Задержанному прокатывали по ладони валиком со специальной краской, затем он прикладывал ладонь к листу бумаги. После этого ему вручали влажные салфетки, а лист отправлялся на сканер. Хотя проще было бы сразу использовать устройство для сканирования ладоней, как это делали в СССР. По всей видимости, то ли финансирование правоохранительных органов тут было не самым лучшим, то ли с техникой проблемы. Хотя последнее сомнительно. Когда Карпов вновь оказался на стуле перед капитаном, офицер произнес: «Что ж, гражданин Карпов, ваша личность подтвердилась. 3 месяца назад у вас был привод в полицию за мелкое хулиганство. И до этого были приводы. Мне кажется подозрительным, что у недавнего бомжа появилась такая крупная сумма. Признайтесь, откуда деньги? Я же сказал уже, на шабашках заработал. Надоело мне вести жизнь бродяги, к нормальной жизни решил вернуться. Карпов, я ведь могу тебя в камере закрыть до выяснения». С угрозой привстал капитан. «И что это решит?» И бровью не повел Дмитрий. «Ничего нового вы не выясните. Криминалом я никогда не занимался. Даже в худшие времена лишь на помойках собирал и сдавал вторсырье. Деньги честно заработанные. При желании, страж порядка может докопаться до чего угодно. Широкое трактование закона позволит задержать даже невиновного». Но было заметно, что капитан хотел взять задержанного на понт. Скорее даже, он просто прощупывал его, внимательно отслеживая реакцию. В ответ же, получив лишь непоколебимое спокойствие, он засомневался. Нет, не в криминальном происхождении денег. Сомнение вызвало то, что получится докопаться до истины и что-то доказать. Выбирая между головной болью и готовым протоколом, он склонялся к последнему. «Подпиши», — протянул он распечатанный на бумаге протокол. Внимательно прочитав и не обнаружив подвоха, Карпов расписался. После этого он получил назад свои вещи. Деньги он не пересчитывал, поскольку был уверен, что все они на месте. По глазам полицейских было видно, что взять чужой они, может, и хотели бы, но не желали. Видимо, от этого у них может быть больше проблем, чем выгоды. Да и не важны ему эти бумажки. У него в другом мире таких еще много, а при желании можно раздобыть еще больше. Получив штрафную квитанцию, Дмитрий покинул отделение полиции. Покупка медицинской маски не задалась с самого начала. Фармацевт сразу с порога заявила Карпову: «Без маски и перчаток не обслуживаем». От такого Дмитрий слегка психанул. Ему хотелось много чего высказать, но он справился со шквалом негативных эмоций. Удалившись от аптеки в сторону строящейся многоэтажки, он зашел за угол забора, которым была обнесена стройка. Во дворе ни единой души, камер видеонаблюдения вроде не наблюдалось, и он активировал портал. Резкой походкой Дмитрий добрался до кладовки и надел на голову противогаз, а на руки тактические перчатки. Он даже порывался позаимствовать на звездолете какой-нибудь скафандр, но это слишком демаскировало бы его. Так же быстро он вернулся через портал обратно. Прохожий, пожилой мужчина с тростью, которого минутой ранее тут не было, обернулся на шорох и дернулся при виде Карпова в противогазе. Перекрестившись, старик что-то матерное пробурчал себе под нос и продолжил идти по своим делам. На этот раз в аптеке без проблем удалось купить упаковку медицинских масок. Вот только цена Диме показалась высокой. Не то чтобы он хорошо ориентировался в этом мире, но отдать 2500 рублей за упаковку с полусотней масок, при том, что за эти деньги можно купить простой смартфон, ему казалось чем-то безумным. Словно никакого контроля ценообразования со стороны государства не было и в помине. Даже эльфу из другой вселенной цена на простой кусочек ткани казалась излишне завышенной. Это было подобно пиру во время чумы, когда одни люди наживаются на других, пользуясь своим положением и всеобщим несчастьем. Все еще в противогазе он вернулся в салон сотовой связи. Глядя на такого посетителя, продавцы улыбались и старались не засмеяться в голос. «А теперь вы меня обслужите». «Кхм», — подавил смешок парень-консультант. «Да, чем могу помочь?» — вежливо спросила девушка. «Мне нужен добротный шустрый смартфон с подключением к интернету. На какую сумму рассчитываете?» «Товарищ продавец, просто дайте такой смартфон, о котором сами мечтаете». «Вот». Девушка подошла к витрине и показала на самую дорогую модель. Сзади на серебристом корпусе телефона было оттиснуто надкусанное яблоко. Такой смартфон Карпову был знаком по миру Советского Союза. Он заимствовал похожие телефоны в североамериканских Соединенных Штатах из параллельного мира ради совершения сомнительных сделок. «Сойдет». После этих слов покупателя глаза девушки загорелись небывалым азартом. Ее лицо светилось от счастья, словно она выиграла джекпот в лотерею. «А возьмите чехольчик». «Хорошо. А еще у этого телефона в комплекте не идет зарядки. Вот, она вам понадобится».